добродетели. Всех вообще просим и молим приобучайтесь к мужеству и терпению, отчего бывает рассмотрение истины. Скорость же редко в чем похвальна. Благодатное действие во отчаяние никогда никого не приводит, но преподает дар умиления, радость, долготерпение и душевный мир. Видно, еще есть в тебе дух гордости, который противится смирению. Смиренный же во всех приключающихся оскорблениях не смущается, но не пристает искать спасения душевного. Мы никакого доброго дела не можем творить без помощи Божией. А когда думаем, что будто что-либо сделали угодное Богу, то от самого сего мнения уже дело наше Богу неугодно. Когда не имеете спокойствия, знайте, что не имеете в себе смирения.